стояли у реки. Я о любви своей пытался рассказать, а ты только молча улыбалась. И на земле была весна, и все качалось.